Даже сердясь, Сильви не способна была говорить серьезно. «Общепринятая мораль создана мужчинами», — сказала Аннетта с улыбкой. «Это я знаю. Они осуждают женщину, которая посмела рожать детей вне брака и не посвятила всю жизнь отцу своих детей. И для многих женщин брак — это рабство, потому что они не любят мужей. Они тоже предпочли бы быть одинокими и свободными, и сами растить своих детей, но у них на это не хватает мужества, а я постараюсь, чтобы у меня его хватило». «Бедная дурочка!» — в голосе Сильвии звучало сострадание. «Ты жила до сих пор как за каменной стеной. Предрассудки и привилегии той буржуазии, которая держала тебя в заперти, защищали тебя от жестокости жизни. Но стоит тебе только вырваться на волю, обратно больше не впустят, а тогда ты узнаешь, что такое жизнь». «Да, Сильвия, ты права. До сих пор я пользовалась в жизни привилегиями. Значит, справедливо, что теперь пришел мой черед узнать те страдания, которые выпали на вашу долю». «Слишком поздно. К ним надо привыкать с детства, а в твоем возрасте это уж невозможно. Счастье, что ты богата, и будешь терпеть нужды. Но есть другие мучения, нравственные, и из твоего клана ты будешь изгнана, все тебя судят. Каждый день ты будешь страдать от мелких обид и уколов, а сердце у тебя гордое и нежное, оно будет истекать кровью, и пусть». «Когда счастье приходится покупать дорогой ценой, оно еще слаще. Я хочу нормального, человеческого счастья, честного и чистого. Вот и все. И не боюсь людских толков. Если от них будет страдать твой малыш, неужели они посмеют? Ну что ж, тогда мы будем воевать с этими трусами». Она-то выпрямилась и тряхнула волосами, как лев грим. Сильвия, глядя на нее, пыталась сохранить суровую мину, но не выдержала, расхохоталась и, пожимая плечами, сказала со вздохом: «Бедная моя сумасбродка!» Она-то спросила с вкрадчивой нежностью: «Ведь ты-то нас поддержишь, да?» И Сильвия, неистово целуя ее, погрозила стене кулаком: «Пусть только посмеют тебя тронуть!» Она ушла. Утомленная спором, она-то вернулась к своим мечтам. Одна победа над сестрой одержана. Но этот разговор оставил в ее душе смутное беспокойство. Мучило одно слово, оброненное Сильвией: неужели ее ребенок когда-нибудь упрекнет ее? Она легла на спину и, сложив руки на животе, прислушивалась к тому, что творилось у нее внутри. Маленький уже начинал шевелиться. И Аннетта, как это часто бывало теперь, принялась беседовать с ним без слов. Спрашивала, хорошо ли это, что она решила владеть им одна. Настойчиво молила его ответить, права ли она, доволен ли он ее решением. Она ведь не хочет делать ничего такого, в чем он мог бы упрекнуть ее потом. И малыш, разумеется, отвечал, что она поступила правильно, что он доволен. Говорил, что ни с кем не хочет делить ее. Если она решила всецело посвятить себя ему, она должна быть свободна и жить с ним вдвоем, она и он. Она-то смеялась от радости. Сердце ее было так переполнено, что слова замирали на губах. Голова у нее тяжелела и усталая, захмелевшая от счастья, она скоро уснула. Когда беременность Аннетты начала уже становиться заметной, Сильвия заставила сестру уехать из Парижа. Подходила осень, и все знакомые, проводившие лето за городом, скоро должны были вернуться. Вопреки опасениям Сильвии, Аннетта и не подумала протестовать. Людские толки ее не страшили, но сейчас все, что могло вызвать внутренний разлад, было для нее нестерпимо. Ничто не должно было нарушать ее душевного покоя. Сильвия увезла ее на Лазурный берег, но она-то там не осталась. Все в этом месте мешало ей сосредоточиться. Близость моря рождала какое-то тягостное беспокойство. Она-то чувствовала себя хорошо только на суше. Она была способна восхищаться океаном, но не могла жить в близком соседстве с ним. Она испытывала на себе его властные очарования, но дыхание его не было для нее благотворно. Но было слишком много тайных томлений. Поднималась одна души то, чего Аннетта не хотела признавать. Нет, только не сейчас. Еще не время. Нет. Иногда от людей приходится слышать, что они не любят того или иного, потому что боятся его полюбить.